Глава 15. Снежана. Когда наша великолепная четверка возвращается на виллу, там почти пусто. Вторая группа участниц уже на свидании, а последняя тройка загружается в вертолет, из которого выходим мы. «Дрянь!» — шипит Юлия, протискиваясь мимо меня, чтобы первой зайти в дом. Ружье и мышь идут впереди, так что не слышат выпада модели. Я ей никак не отвечаю. После подгорелого члена ей, вероятно, срочно нужно в туалет. Вот она и бежит со всех ног. Озабоченная, кто в здравом уме станет лепить член из теста? Хотя, кто в здравом уме станет бить по нему скалкой? «Ничего ей не скажешь?» Рядом появляется Дима с камерой наготове. «Охотишься за премиальными кадрами?» Поворачиваюсь к нему и скрещиваю руки на груди. «А ведь грозился больше меня не снимать». «Возможно, я понял, что ты мой золотой источник». «Звучит мило», — искренне замечаю я, но Дима лишь качает головой. «Мило быть источником скандалов и провокаций?» «Я сегодня так устала, что нет никакого желания пререкаться с ним». На улице уже темнеет, на территории виллы загораются фонари. Неловко первой поднимать белый флаг, но даже если зардеюсь от стыда, Дима не заметит, ведь сумерки скроют все следы переживаний на лице. «Слушай, может, нам лучше объединиться? Если честно, я даже не помню, почему мы вечно ругаемся». «Ну, началось все с того, что вы с подружкой в начале съемок вместо приветствия и улыбки ткнули мне в камеру средним пальцем». «Это была не я», — прыскаю. «Ты смотрела на меня так, будто собираешься провод вокруг шеи обмотать». А ты меня специально не снимал, хотя я этого ждала. А ты вела себя как? Он вдруг замолкает и устало вздыхает. Из его рта вырываются клубы пара, и я представляю, как вместе с ним улетучивается напряжение между нами. Что ты имеешь в виду, предлагая объединиться? Допустим, я догадываюсь, что ты хочешь, чтобы я тебя снимал почаще. И повыгоднее, чтобы свет красиво падал и ракурс хороший. Глянь. Поворачиваюсь к нему полубоком сначала с одной стороны, а потом с другой. «Заметил? У меня левая сторона рабочая, так что снимай лучше с нее. «Обязательно впишу эту информацию в блокнот с особо важной информацией». «Ты ведешь такой?» Вскидываю брови и невольно кривлюсь. Но Дима вдруг хохочет и качает головой. «Нет, конечно! Слушай!» «Снежана!» — подсказываю я и протягиваю ему руку, будто аристократка, ждущая, когда к ладони прильнут губами. «Снежана!» — подхватывает Дима, но отводит мою руку в бок ребром ладони. Похоже, он не понял, что жду от него красивого, уважительного жеста, либо сделал вид, что не понял. «Ты предлагаешь союз, но сама же ведешь себя так, будто разрушишь его при первом моем неправильном вздохе. К тому же я так и не понял, чего ждать взамен». «Все ты понял!» — скалюсь в улыбке я. «Ты сам назвал меня золотым источником. В наших общих интересах объединиться. Ну так что?» Снова протягиваю ему руку. На этот раз не для поцелуя, а для рукопожатия, которое жду будто целую вечность. Снежинки плавно кружат вокруг нас. На территории виллы тихо и спокойно. Редкие кадры. «Идёт!» Наконец решается Дима. Он пожимает мою руку, а я больше не сдерживаю дьявольскую улыбку. Вдруг раздается хруст снега. Кто-то идет ко входу в виллу из угла. Не успеваю толком ничего обдумать, но уже хватаю Диму за руку и тащу в ближайшее укрытие, за колонну у центрального входа. «Что ты делаешь?» — шипит мой новый союзник, а я прикладываю палец к губам. Если кто-то увидит, что мы тут вдвоем о чем-то шепчемся, еще и руки пожимаем, возникнут вопросы. Но их, разумеется, будет еще больше, если кто-то решит проверить камеры видеонаблюдения, которых на территории больше, чем сноубордистов на склонах Розариума. И, конечно, вопросов станет бездонное море, если нас с Димой с поличным поймают прямо сейчас, за чёртовой колонной, пока мы жмемся друг к другу в узком пространстве. «Антонина!» Слышу голос мышки, одновременно с тем, как открывается входная дверь. «Погодите!» «София, я замерзла и мечтаю о кофе!» Скрипит и кряхтит моя мачеха. Похоже, именно ее шаги мы услышали за домом. «Нам нужно поговорить!» «Сейчас? Может, зайдем в дом?» «Нет, не смейте заходить в дом. Я же слышу по голосу этой мыши Софии, что что-то не так. Еще и чуйка подсказывает, что с ней не все так просто. Как такая девушка могла затесаться на проект, где все участницы — дивы и богини красоты, медийные личности, спортсменки, блогерши, актрисы?» «Давайте поговорим здесь», — настаивает София, и я облегченно выдыхаю. Кровь бурлит от предвкушения, и я толкаю Диму в бок. Это легко, ведь он стоит вплотную ко мне, настолько близко, что мне даже неловко. Я целовалась с Алексом, прижималась к нему задом, а вечер провожу, прилипнув к оператору. «Стерва, Снежана, а ты та еще шалунья, однако!» Но сбавляешь градус. Хотя, если честно, будь у зрелого Алекса внешность молодого Димы, я бы с большей охотой изображала влюбленность. «Перестань пихаться!» — шипит мне на ухо Дима. «Включи камеру!» — шепчу в ответ я, и сердце подпрыгивает от волнения. «Не могу! Я сдал карту памяти!» «Да ты издеваешься!» «Тогда выходим из укрытия?» «Нет!» Хватаю его за рукав куртки и крепко сжимаю. Хочу сказать что-то еще, но прикусываю язык, ведь разговор Софии и Антонины набирает обороты. «И о чем же ты хочешь поговорить?» «Вы знаете, о чем», — решительно произносит София, и мне даже стыдно теперь называть ее мышью. «Это минимум воин». «Откуда мне знать?» — хмыкает Антонина, и я почти вижу, как она закатывает глаза. «Вас проблемных и разговорчивых вокруг много, а я одна. Видела, сколько людей трудится над шоу? И за всех отвечаю одна я». «Ладно, перейду сразу к делу», — выдыхает София, и я напрягаю слух. Даже чуть подаюсь в сторону, чтобы лучше слышать, но Дима вовремя упирается рукой в стену, не позволяя мне случайно выпасть из убежища. Предусмотрительно. Спасибо ему, что ли. «Прошло уже несколько дней съемок, а я не получила ни одной выплаты». Мы с Димой одновременно поворачиваем лица друг к другу. Кончики наших носов чуть не соприкасаются, а глаза одинаково распахнуты. «Вам платят за участие?» — шепчет он. «Поэтому все так виснут на Алексе. Чтобы подольше продержаться из-за денег?» «Нет!» — только и успеваю прошипеть я, а потом снова умолкаю, чтобы не упустить ни одной детали из разговора Антонины и Софии. «Я помню про тебя, София. Деньги будут». «Когда? Мы так не договаривались». «Чего ты так суетишься? Прошло-то всего несколько дней». «Вот именно. Мне нужны эти деньги». Ошарашенно качаю головой. Не верится. Кому-то еще и платят за участие. «Тогда постарайся подумать над тем, как остаться на шоу, чтобы увеличить сумму, а заботу о выплатах оставь мне. Все. Будь добра, занимайся своей работой, а мне позволь делать свою». Слышатся шаги, а потом звук закрывающейся двери. Буквально через несколько секунд после этого доносится раздраженная: «Твою ж мать!» И я больше не могу стоять на месте. Срываюсь из убежища, оттолкнув руку Димы. Мое поведение застает его врасплох, и он не успевает меня остановить. «Погоди!» шипит, когда уже и так слишком поздно. «Ты нас сдашь!» Но я уже вылетела из-за колонны и мчу к Софии. Она меня видит, а я, несмотря на сумерки, замечаю, как она бледнеет. «Серьезно?» — спрашиваю, остановившись напротив нее. «Ты здесь за деньги?» Она будто проглатывает язык на какое-то время, однако быстро приходит в себя. Зеркалит мою позу, тоже вскидывает подбородок и складывает руки на груди. «Не от тебя мне выслушивать нотации, Снежана. У тебя на этом шоу тоже есть цель, и это явно не чистая и светлая любовь». Затем ее взгляд скользит мне за спину, и она сощуривается. «Точнее, любовь не с Алексом». До меня не сразу доходит, что она имеет в виду. Только когда Дима закашливается, скрывая то ли смущение, то ли шок, а сознание вспыхивает лампочкой. «Не надумывай! Меня с ним!» Указываю себе за спину, где до сих пор закашливается Дима. «Связывает только уговор на съемку, по которому, кстати говоря, ты скоро вылетишь из этого шоу. Купленные участницы никому не нужны». «Кто бы говорил, стерва Снежана!» Подкалываю сама себя, но не позволяю ни единому мускулу дрогнуть. «На чем ты?» — хмурится София, а я, наоборот, расплываюсь в улыбке. Подхожу к Диме сбоку и касаюсь камеры. «Все здесь!» — протягиваю сладкую ложь. «Твой разговор на этой камере. Догадываешься, кто увидит эту запись, если сама не уйдешь с шоу?» Мне даже кажется, что у Софии начинают дрожать губы. Вынуждена признать, мне становится почти стыдно за этот шантаж. Но сегодня я стерва Снежана, а ей никогда не стыдно. София должна уйти из проекта. Она единственная, кого я не понимаю на этом шоу. У всех остальных девушек есть свои роли, они следуют им, а значит, не представляют угрозы. Но София — загадка. Она может стать проблемой. «А ты, Снежана, не боишься, что и с тобой какое-нибудь видео всплывет?» София, поджав губы, кивает на камеры под крышей дома, но я в ответ только ухмыляюсь. «Сначала добудь эти записи, а потом поговорим». С видом победительницы я ухожу. Крутые девочки не оборачиваются на взрыв, но я все же делаю это. Мимолетно, когда уже проскальзываю за дверь. «Прости», — говорит Дима Софии, и я напрягаюсь. «Скажет ли, что я блефовала? Сдаст меня, потому что пожалеет мышь? Или выберет наш союз?» И черт, Дима удивляет. Он больше ничего не говорит Софии и уходит следом за мной, не оборачиваясь на мышь, готовую вот-вот разрыдаться на заснеженном дворе. Все-таки мы хорошая команда. Злодейская и ужасная команда. Фу-ха-ха, что ли?